«Смерть!» — мрачно прозвенели женские голоса. Отзвуки прошли долгим воем и стихли. Не зная почему, хотя я был устрашенно захвачен тем, что слышал, я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади. Но только глубоко вздохнул. Никто не стоял за мной. У меня было еще время сообразить, как скрыться. За углом поворота явственно прошли без подозрения о моем присутствии двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка, но, всматриваясь в нее, я различал только пятно. Они заговорили с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. Его линия остановилась по пути сюда этих людей на неизвестном для меня вопросе, получившем теперь ответ. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание. «Он умрет», — сказал неизвестный. «Но не сразу. Вот адрес. 5-я линия, 97, квартира 11. С ним его дочь. Это будет великое дело освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает освободителю, Красолов мертв, и мы увидим его пустые глаза».